формировали общественного мнения. Несут в тему твоего мировоззрения. Боже, ёпт, в уши дикторы вестей. Предтечи антихриста из новостей. Это гидра несущая множество смертей. Порождение ехидных бесов и чертей. Сетью греховной окутала мир. Сатанинские слуги приготовляют общий пир. Скрежет зубов, и всадники мчат сквозь покров.